Вы найдете все, что вам нужно, вот здесь». Дейдра отвела нас к стеллажу с черными платьями всех оттенков и фасонов. «Спасибо». «Мы посмотрим, а потом вас позовем», — сказала я с самой приветливой улыбкой. Но Дейдра все равно выглядела обиженной, когда отходила от нас, и даже ее туфли без задников от Донны Карен неодобрительно цокали по паркету. Я перебирала вешалки, как капризный едок гоняет пищу по тарелке. «Гретхен, перестань ты так беспокоиться о репутации Тедди. Мы все знаем, что он был отличным парнем». Гретхен ответила, не отводя глаз от платья, которое рассматривала в этот момент. «Не уверена, что и он думает так же. Ну, с Ивон вообще все очень сложно. Я говорю не о его личной жизни, а о рекламном объявлении и тому подобном. Но ты в этом разберешься. Тедди никогда бы не стал обкрадывать журнал». «Нет, конечно», — с чувством поддакнула она. «Я имею в виду, все иногда себе что-то позволяют, например, отнести обед на статью деловых расходов и всякое такое, и никто не думает поднимать из-за этого шум». Гретхен, теперь уже внимательно глядя на меня, кивнула, стараясь понять, к чему я клоню. «Если только это не какая-нибудь крупная трата, ну, скажем, поездка или счет из отеля, например, из отеля «Сент-Реджес», — мысленно добавила я. Мне хотелось, чтобы она первой произнесла это название. Гретхен покачала головой. Тедди был хорошим человеком и совершил хороший поступок. У него было такое доброе сердце. Ты же видела это объявление, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Новая компания, которая все свое будущее поставила на эту рекламу. И Тедди это понял, это произвело на него впечатление, и он пообещал им лучшее место. Потому что Тедди верил, что эти ребята заслуживают, чтобы им предоставили шанс, что в нашем мире есть талант, и кроме Томми Хилфигера и Кейт Спейд. И эти люди тоже могут внести свой вклад. И он знал, как трудно пробиться, как трудно начинать с нуля, так что он захотел им немножко помочь. Разве это не прекрасно? Я никак не ожидала от Гретхен таких ораторских талантов, поэтому слушала, как зачарованная, кивая в такт ее речи. Но, конечно, всегда найдутся такие сволочи, как Ивон, которые получают удовольствие, разрушая мечты других, играя чувствами таких хороших людей, каким был Тедди, потому что это позволяет им чувствовать себя выше других. Даже если это не Ивон вонзила в него нож, то все равно его убила она. Молли, она разбила его сердце, а такой человек, как Тедди, не мог жить с разбитым сердцем. Гретхен говорила с таким пылом, что мне стало не по себе. Пока я подбирала слова для ответа, появилась мисс Наушники, все с той же пластиковой улыбкой на жизнерадостном лице. «Ну как, нашли что-нибудь?» «Да», — пролаяла Гретхен. «Я нахожу вашу одежду банальной, неоригинальной, несоразмерно дорогой и плохо сшитой, и я не стала бы ничего из этого носить, даже если бы мне приплатили». Гретхен устремилась к дверям, и я поспешила за ней, на прощание помахав мисс Наушники. «Кажется, мы уходим». Когда мы оказались снаружи, я схватила Гретхен за руку и заставила замедлить шаг. «Куда мы идем?» «Не знаю». «Остановись на минуту». Остановившись, она залилась слезами. «Мне там ничего не понравилось». Мы обе знали, что одежда не имеет никакого отношения к ее слезам, поэтому я молча стояла, ожидая, пока она успокоится. Я смущенно улыбалась редким прохожим в ответ на их вопросительные взгляды, но большинство людей проходили мимо, не обращая на нас внимания.